Ну, не могу я, как они, да и все тут. Я столько всего перевидела тут, в эти бирюльки надо как-то там играть. В общем, был таким великовозрастным дуболомом. И сам понимал, что все у меня идет из рук вон плохо. Можно было, конечно, 100 раз плюнуть, бросить институт, но вокруг, представить даже трудно, какие талантливые ребята находились вокруг. Да просто быть рядом с ними уже счастьем казалось. Я готов был хоть с алебардой на сцене молча стоять, лишь бы с ними. 2 года кряду меня из института выгоняли. Все признаки профессиональной непригодности налицо. Я даже стипендию не получал. На заводе электриком подрабатывал. Но занимался, правда, в институте подолгу, сверх положенного. И вот еще замечательное имя. Крылов Николай Владимирович. Ах, какой человек, какой учитель был. В моей жизни и потом прекрасные люди встречались. Например, Всеволод Семенович Якут. Дело даже не в том, что с его легкой руки я оказался потом в Московском театре имени Ермоловой. И даже не в том, что это был выдающийся артист. А в том, что был он удивительно красивым человеком. И много кого еще я мог бы назвать в этом ряду. Но Вера Николаевна Сундукова, Николай Владимирович Крылов и Сергей Захарович Гришко оказались у меня самыми первыми, самыми бескорыстно со мной намучившимися. А вот когда уже пошли отрывки, тут как-то моя творческая жизнь в институте наладилась. Оказалось, что роль, в которой определена личность, вот что получается. Первый мой отрывок был из «Поднятой целины». Я играл Нагульного, а Разметного — Юра Кузнецов, известный затем питерский актер. На этом все надежды разом оправдались. Именно тогда во мне произошел своеобразный перелом. Я вдруг почувствовал себя именно Нагульновым, почувствовал в себе его темперамент, жесткость и юмор, драму и трагедию его жизни. И все это я сыграл. Да нет, пожалуй, даже не сыграл, а по-настоящему прожил. С того момента играю все, одни пятерки идут. И с третьего только курса выгонять за бездарность меня уже перестали. Дипломной моей работой стали роли летчика в «Маленьком принце» Сент-Экзюпери и Ивана Коломийцева в «Последних Горького». Поставили отлично за обе роли. После института играл я сначала во Владивостоке, в Приморском краевом драматическом театре имени Горького. Причем достался сходу Достоевский. 9-й вал для любого актера, первая же роль – Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании». В этом образе надо было сочетать тонкость внутренней организации и особую неустроенность душевной жизни. И при этом надо создать чисто русский характер, погруженный в поиски истины, и привести героя к очистительному бунту собственной совести. Психологически я, конечно, не был готов к такому материалу. К тому же на исполнителя главной роли всегда сильнейшим образом давит чувство повышенной ответственности, в его руках судьба спектакля. Если только он не найдет верного ключа, то всех подведет. На репетициях меня ретушировали с утра до вечера. По молодости лет чуть крыша не поехала. Из материала я, можно сказать, вообще не выходил, ночами, во сне, по 10 старушек тюкал, просыпался от ужаса в холодном поту. К счастью, был рядом хороший режиссер Лева Аронов, спасибо ему. И теперь убежден, к Федору Михайловичу надо приближаться осторожно, осознанно, иначе это чревато не самыми лучшими последствиями. Трудно. Тяжело репетировал. Ведь Достоевский не просто вскрывает душу человека, он ее беспощадно обнажает вновь и вновь. Для меня он самый русский писатель из классиков, самый любимый и...